Глава 41. Пророк номер 794. «Потом я уничтожу живого Молоха». Брок встречается с Витеком из Витковиц. «Отложи свое наступление до завтрашнего дня». Среди опустошения, завалившейся стеной, на груди обломков стоит старик, со всех сторон освещенный языками пламени. Прямо над его головой в потолке зияет дыра, словно в нее только что улетел сам сатана. Старик грозно возвышается над толпой рабов. Он слеп. Брок вздрогнул. Перед ним был тот самый слепой ветеран из С-794, к которому он попал после долгого бесплодного бега по лестнице. В багровом отсвете факелов он, как последний апостол, собравший измученную паству в глубине катакомб. 10 лет я ждал», — говорит он взволнованно, — и слова его жгут огнем. «И вот однажды открылась стена. Человеку не дано пройти этим путем». Это был он, долгожданный освободитель, несущий свет. Пришел, чтобы вывести нас из этого ада в 1000 этажей. Горе тебе, Муллер, 1000 раз горе. Настал час отмщения. Восстаньте против него, сбросьте оковы рабства. Ибо он сказал: «Я снова верну вам солнце и любовь, желания и мечты. Выведу вас из муллердомовского заточения и отведу в дома ваши». И еще сказал он: «Я сойду к вам и буду трудиться для вас, чтобы вы могли трудиться для меня». Из толпы раздался голос: «Раз он так могущественен, этот твой бог, почему он сам не уничтожит Муллера, чтобы мы смогли войти в Гедонию без кровопролития?» «Трусы!» — воскликнул старец. «Разве не сказал он? Ступени озарены будут факелами, а потолки лопнут, как пузыри под ножом. И будет кровопролитие, какого звезды еще не видывали. Кровь врагов поднимется выше баррикад и польется по ступеням багровым водопадом». И снова из толпы послышалось: «Муллер обещает нам после смерти жизнь на звездах. А что обещает нам в мире ином твой бог?» Старец воздел руку к потолку, откуда сквозь рваную зияющую дыру низвергалась тьма. Он сказал: «Есть ли для вас что-либо хуже и лучше смерти, доброй, тихой смерти без сновидений, как сон слепого младенца?» В толпе зароптали: «Зачем думать о смерти, когда нас ждет райская жизнь в Гедонии? Отправим в рабство обожравшихся небожителей вместо себя, а сами будем наслаждаться в раю на земле». «Горе вам!» — вскричал пророк. «Если возжаждали вы создать новых кумиров из чрева своего? Ибо он сказал: вы войдете в его храмы, опочивальни и трапезные, изгоните лжепророков и торгашей, и сибаритов, и руки ваши останутся неоскверненными. Вы свергнете идолов Молоха, и тогда я сам уничтожу Молоха живого». Многие слушатели с ропотом отходили от этого пророка, присоединяясь к другой толпе. Там проповедовал иной слепец, возвещавший радости, которые ждут их в райских краях Гедонии. Брок вместе с несколькими верующими остался возле своего старца, с огромным интересом внимая его пророчеством. Удивительно, до чего же умен этот старик, воспользоваться случайной с ним встречей и стал провозвестником новой веры в помощь Витеку из Витковиц. На миг Брока охватило желание заявить о своем присутствии, подтвердить слова слепого прорицателя. Но он поспешно отогнал эту мысль. Ведь иначе он замешкается тут, не выполнит вовремя свою миссию. Ему давно пора вернуться на 100-й этаж и завершить начатое дело. Таблички со стрелками указывали ему путь к штабу. По приставным лестницам он сквозь дыры в потолке поднялся несколькими этажами выше и, наконец, очутился перед дверью, на которой было написано «Главный штаб». Он проскользнул внутрь вместе с запыхавшимся связным, который только что откуда-то вернулся. За дубовым столом вместе со своим штабом сидел Витек из Витковиц. Перед ним лежала карта военных действий в Муллердоме. Это был сухощавый молодой человек с растрепанными черными, как ночь, волосами. Серые глаза, бледные, крепко сжатые губы, крупный нос и энергичный, словно высеченный из гранита, подбородок. Он курил одну сигарету за другой, и кончики его пальцев пожелтели от никотина. «Витек», — воскликнул связной, — «пробиться не удалось». Витек даже брови не повел. Он склонился над картой, планом 490-го этажа, и в один из квадратов воткнул черный флажок. Там уже чернели три таких флажка. Связной, с трудом переводя дыхание, продолжал. «В том месте, где ты указал, рота саперов увязла в песке. Весь подвал под этой опочивальней доверху засыпан песком, а в песке спрятаны мины. Одна от удара о кирке взорвалась, двое братьев убито, трое ранено». Лица сидящих за столом помрачнели. «Проклятый этаж! Это уже в четвертый раз. Всюду песок и только песок. Неужели эти негодяи засыпали весь этаж от пола до потолка?» «Похоже, они кое-чему научились», — сказал Витек. «У них во всех помещениях стоит охрана. Как только они слышат удары над головой, мигом поднимают всех по тревоге и засыпают помещение песком, прежде чем мы туда доберемся». Бежал новый связной. На лице Витека отразилось нетерпеливое ожидание. «Ну что?» «Песок», — выдохнул связной. Витек до крови закусил губу. А на карте появился еще один черный флажок. «Придется сегодня же штурмовать баррикаду», — хмуро сказал он. «Другого выхода нет». Он взял другую карту, длинную и узкую, с изображением вертикального разреза Мюллер-дома, от основания до самой крыши. Проломы в потолках и главные укрепления на лестнице были обозначены красными флажками. Военачальники молча склонились над картой, потом заговорили. «Нелегкая будет работенка, а до Вселенной еще 98 этажей. Питьевой воды у нас меньше, чем на 144 часа, а вина на 60 часов, а там настанет черед вествестерской водки, сонные порошки, дурманные пилюли и кокаин. Горе нам. Вся надежда на воздушные корабли Вселенной. Но до них, братишка, аж 98 этажей. Брут, — обратился Витек к одному из генералов, — сегодня ночью ты атакуешь 9-ю баррикаду. Оборона у черных очень крепкая, потому что они готовятся к наступлению. Пусть 5000 человек ждут моего сигнала». И в этот миг заговорил Петр Брок. «Витек из Витковиц!» Все поскакивали, озираясь по сторонам, а Брок между тем продолжал. «Отложи атаку на один день. Если ты начнешь наступление сегодня ночью, ты погубишь свою армию». Витек опомнился первым и крикнул: «Чей это голос?» Голос представился: «Я Петр Брок». «Так, может быть, ты и есть тот самый бог, о котором возвестил пророк номер 794?» «Я не бог. Я пришел предупредить, чтобы ты не начинал наступление сегодня ночью». «Почему?» «Не спрашивай. Поверь мне, и завтра во всем убедишься сам». «Я верю тебе и сделаю, как ты велишь. Наступление будет отложено». Брок исчез, покинув своих изумленных и радостных предводителей восстания.